Глава 47. Не буду писать о своих эмоциях. Они рвали остатки моей души на части, сводили с ума, мучили. У отца все же получилось разрушить мой брак. Он оказался прав, как и мечтал. Ценой своей жизни доказал, что ничего у нас с Ильей не получится. Хотелось отключить чувства. Все до единого, забыться. И я прекрасно знала, кому нужно позвонить, чтобы купить волшебные таблетки. Много, сколько хочу. Но вместо контакта Влады я выбрала в телефоне контакт Яны Деминой и позвонила ей. Мы неплохо ладили весь прошлый год. Больше часа я умоляла ее рассказать, где можно увидеть Илью. «Ну нельзя, Поленька. Девочка моя, не могу я тебе сказать. Я Роме обещала. Прости, мне так жаль. Если бы я только могла. Пожалуйста, Яна, хотя бы намекни. Клянусь жизнью своей, клянусь здоровьем, всем клянусь. Я всего лишь посмотрю на него издалека. Он даже не узнает. Я просто умираю без него. Мне воздуха не хватает. Плачу, плачу. Я всю жизнь ему сломала. Я не буду больше лезть. Я просто... Я не знаю, что мне делать. На все готова, лишь бы увидеть его в последний раз. Я сейчас поговорю с Ромой и перезвоню тебе». Наверное, мне повезло, что Яна была снова беременной, и Рома поддался на ее уговоры. «У них сбор в Москве, поэтому завтра в 7 у Ильи самолет», — говорит Яна по телефону. «Это все, что я могу тебе сказать. И, Полина, я боюсь, он не хочет тебя видеть. Прости, мне правда жаль. То, что с вами случилось, ужасно несправедливо. В 5:30 утра я дежурю у главного входа в аэропорт. Боюсь пропустить». Илья не спешит улетать из города и появляется за 15 минут до окончания регистрации. Как всегда один, с небольшим рюкзаком за плечом. Он не любит, когда его кто-то провожает, поэтому рядом нет ни родителей, ни сестры, ни друзей. Я, как и обещала, стою поодаль возле дерева и смотрю на него. Мне кажется, он похудел, осунулся. Но такой же высокий, широкоплечий, большой и серьезный, такой же потрясающий. Мой муж. Все еще муж. Смотрю на него и не верю, что все так плохо. Костяшки его пальцев заклеены пластырем. Я просто стою и тихонько плачу, пожирая его глазами. Шепчу молитву, чтобы с ним ничего не случилось. В какой-то момент Илья словно замечает мою слежку, оборачивается и смотрит четко на меня. Я не успеваю спрятаться, так неожиданно все случилось. Наверное, нашу связь так просто не разорвать. Почувствовал. Он так хорошо меня чувствует. Наши глаза встречаются. Он мешкает. Бросает взгляд на здание аэропорта, а потом резко поворачивается и идёт в мою сторону. Я дышать забываю. Стою, как вкопанная. Подходит. Не знаю, чего ожидать. Не обнимет и не ударит, а в остальном что угодно может случиться. «Мне жаль, что твоего отца больше нет», — говорит он. «Но я по-прежнему не жалею, что в тот раз сказала ему то, что сказал. Мой визит стал триггером. Ты должна это ясно понимать». Он знал, что я не мириться приехала. Я признаю, что виноват. Киваю. Папа меня ударил, я упала и сильно ударилась, потом убежала. Отец решил, что я пожаловалась, и Илья пришел призвать его к ответу. Отец испугался и приказал Артему переломать тебе пальцы. Илья бросает взгляд на свои руки, снова смотрит на меня. Как ужасно все получилось. Нечестно и несправедливо. Мы молчим. А потом я срываюсь на истеричный жалобный писк, тяну к нему руки. «Не уезжай!» Прошу не своим голосом, заикаясь. «Умоляю, не уезжай!» «Тш-ш-ш», говорит он спокойно, но бескомпромиссно. С таким тоном не спорит. Ловит мои руки и опускает их вниз, чтобы не трогала его больше. «Береги себя, Полина. Пообещай, что будешь беречь». «Разве я смогу без тебя?» «Конечно, сможешь. Оставайся с миром». «А ты?» «У меня не получилось, к сожалению». Илья тянется к своей шее, снимает крестик и надевает его мне. «Пытался, Полечка, но мир, видно, больше не для меня. Моя агрессия, она даже тебя коснулась. Помнишь, не выходит у меня жить в мирное время. Я... Для меня слишком поздно. Поеду лучше туда, где смогу быть полезен». После этих слов он наклоняется и целует меня в лоб, произносит тише. «Прости меня за боль, что я тебе причинил. Я раскаиваюсь. Каждый день своей жизни. И просто живи». «Это ты меня прости, что я не смогла нас сохранить, что провоцировала, что старалась недостаточно сильно, и ты пострадал. Я так сильно тебя люблю». «Езжай домой», — говорит Илья. «Не рви душу ни мне, ни себе». «Может быть...» — спрашиваю с надеждой. «Однажды, когда-нибудь...» «Точно не сейчас и не в ближайшее время», прерывает он. С этими словами Илья разворачивается и уходит. Я слежу за его высокой фигурой, часто моргая, чтобы избавиться от слез. Когда он заходит в здание аэропорта, быстро достаю сигарету, зажимаю между губ, а затем выкидываю ее. Хватаюсь за крестик и засовываю его в рот. Металл все еще хранит тепло и вкус тела моего мужа. Символ надежды. Я часто ловила этот крестик губами во время занятий любовью. Он немного соленый. Я закрываю глаза. Илья вернется. Врачей его квалификации на передовую под пули не кинут, слишком ценные. Он будет трудиться в каком-нибудь госпитале в безопасности. Повоюет и вернется. А я буду ждать. Столько, сколько понадобится. 3 месяца, полгода, может, дольше. Я больше в рот не возьму сигарету или чего похуже. Он вернется и увидит, что все это время я его жду. Что не сломалась, не сдалась, лишь молилась за его здоровье. Увидит и поймет, что все было не зря, что его любовь спасла меня, превратила пропащую мажорку в принцессу. Только его принцессу. А моя любовь спасет Илью, подарит его душе долгожданный мир. Он обязательно все это увидит и поверит мне. Не сейчас, но однажды. Обязательно.